Вы знаете, что такие служители не могут быть служителями по Писанию. Так же и жены должны быть. А вы думаете, он согласился? Ни в какую. Вышли на церковь, так научил церковь, все заодно. Учение. Занялся не своим делом. А что? Дали им свободу, идите на все четыре стороны. Но мы так не говорили и не хотели. Мы сказали, все, больше не в нашем союзе. А ты не имеешь права проповедовать, потому что ты научишь так людей, как ты научил свою церковь. Человек занялся не тем, чем надо. В свое время были нарекания, то там что-то не то сделает, скажет, то там. Ну, знаете, у всех же бывает что-то. Вот так вот пропускали, а после пришло время, и все. И церковь за собой и увел. Или брак Виктор, или выходим из союза. Вот до чего доходит, когда речь касается неправильного учения, когда человек отчета не дает, что делает. Учитель ли? Пребывай в учении. Если ты другим занимаешься, то не учи. Послушай тех, которые тебя будут учить. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот почему сегодня очень важно, чтобы учение было дано в той полноте, которая необходима на сегодняшний день. Учитель ли в учении? Увещатель ли? Что делай? Увещевай. Ну, что такое увещевай? Наверное, приблизительный эквивалент уговори человека. Убеди его, чтобы вот это вот так и так. А вы знаете, что это не просто делать? Это надо найти ключ к этому человеку. Это надо отнять то мнение, которое бушует внутри. После забрать то старое и вложить новое. Это очень серьезное служение. Это тоже люди особенные. Вы, наверное, знаете, что есть люди, которые совершенно не умеют говорить проповеди, правда? Но в беседе их не заменит проповедник. При увещании, при беседе. Он так обойдет все кругом, так ловко еще поставит. За кафедрой не может пару слов связать. И никогда не будет, потому что он не проповедник, он увещатель. Попробуйте поменять все местами. Не пойдет дело. Не пойдет дело. Просто будет потеря времени. Вот почему Библия говорит, вы члены тела, ни в чем вы можете делать. И поэтому делайте то, на что Бог дал вам способность делать. И не собирайтесь делать все. Конечно, я бы хотел, чтобы у нас были такие вундеркинды духовные, чтобы они все дары имели. Это неплохо. Наверное, Павел умел увещевать, и исцелять, и бесов изгонять, правда? И откровение получал. Но, тем не менее, где пророком не названы. А там вот сила, кто там еще, не помню, будучи также пророками. А вот Павел был совершенно до третьего неба. Но я что-то не помню, что Бог назвал его пророком. Может, вы помните? То подскажите. Ну, кажется, нет. Другие названы. Хотя я говорю, Павел и откровение получал, и Бог с ним говорил, но. Поэтому я просто хотел бы сегодня вот этот кусок времени посвящен этой теме. Она не просто отмечена апостолом Павлом в его учении. Это очень важная тема. Потому что если Павел сам по себе, он не мог предвидеть будущих событий, то Бог это видел наперед все. И вот разложил все по полочкам. Увещатель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай простоте. Ну, раздаватель раздает что-то. Вот раздавай простоте. Можно сказать «на». Можно сказать «на». Понимаете, о чем я говорю? Можно так дать, что больше никто брать не будет. И не захочет связываться с вашим «на». А можно так дать, самое маленькое, что у человека крылья появятся, жить ему захочется. Поэтому это все должно быть в простоте. Сердце исполнено благодатью, очень простое. Мы поем один такой чудесный псалом: в простоте великий и в величии прост. Вы знаете, это не так просто все, наверное, для нас, людей. Чтобы быть и великим, и простым. Обычно великие вообще кривоватые немножко бывают. Портятся люди от того, что великие становятся. Поэтому Священное Писание дает конкретные указания на то, и это служение, и это служение, оно должно быть в простоте совершаться. Начальник ли, начальствуй с ущердием. Вы знаете, слово ущердие происходит из корень сердца. С ущердием это ревностно, от всего сердца. Не просто по обычаю, по обыкновению. Некоторые вопросы или слова мы как-то понимаем сразу значение их, но чтобы объяснить, испытываем всегда трудности. Вот так как-то Бог устроил нас, понимаем, когда скажешь, что-то значит, начинаем мужчину думать, а как же это объяснить? Но вы очень хорошо понимаете из своей жизни, когда делали с ущердием от сердца, и когда просто так, чтобы отмахнуться. Священное Писание говорит о том, начальник ли, что такое начальник? То есть человек, который стоит в начале какого-то дела и отвечает за него. Наше понятие начальник – это, ну, где-то там сидит за столом и командует. Он, правда, командует, начальник, стоит в начале. И начальнику надо и свое что-то приложить, и уметь командовать. Это не так просто все. Когда-то я смотрел на одного брата и думаю, Господи, ну что это такое? То одно, то другое, то третье, еще нечто перетасовое, перемешая. И однажды Господь говорит, он говорит, не умеет управлять. А ощущение такое, что это человек, который работает днем и ночью, которого настолько успех, оказывается, он просто управлять не может. Да, это не родовой человек. Но, знаете, Бог никогда, если он что-то говорит, он не льстит кому-то, он говорит то, что есть. Не умеет управлять. Поэтому управлять или начальствовать тоже надо уметь. Начальник ли начальству с ущердием? Благотворитель ли благотвори с радушием? Вы понимаете, что такое радушный? Это контактное, сердце открыто и так далее, и так далее, и так далее. Это для людей человек, который как бальзам на душу. Я мог повторить то же, что я немножко, как пример, привел с Библии, когда говорил, возьми. Если благо делаешь, то с радушием делай. Чтобы человек не был огорчен твоей благотворительностью. Если оторвал у себя кусок, то и дай его так, как надо. Иначе кусок потираешь, и человека огорчишь. И никакой пользы не будет. Вы меня понимаете, о чем я веду речь. Это то же самое. Можно по-разному сделать. И я так вот смотрю. Иногда люди и как-то жертвуют многим, но настолько это делают неаккуратно или, ну не знаю, без души, что впоследствии оказывается, хотелось бы крест поставить на всем. Потому что Священное Писание говорит, благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Что такое непритворна? Знаешь, что такое притворная любовь? Это на языке. А внутри ее нету. Поэтому Библия говорит, любовь да будет непритворна. Хотя, в общем-то, как бы вам ни оказали любовь, если это делом, то вы все равно будете благодарны, потому что это что-то приятное. Но самому человеку не будет от этого никакой пользы. И атмосфера духовная будет не та. Вы, наверное, помните одно место Писания, я вам его напомню. не вкушай пищи у человека завистливо. Притчи. И ешь, и пей, говорит он, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь. И добрые слова, которые ты говорил, потратишь напрасно. Вы помните? Почему? Духовная атмосфера не та. Если даже посадил, если даже накормил. Ну, с одной стороны, это вроде бы дела любви, правда? Но если зависть действует, то говорит, вот то, что ты взял, оно тебе пользы не принесет. Впоследствии, когда ты узнаешь, по какой причине это все было сделано, ты захочешь что-то выплюнуть и отвернуться от этого. И будешь просто жалеть о потерянном времени. Вы знаете такую вот притворную любовь. Я, если даже чего не буду говорить, то я никого не касаюсь, кто сидит здесь. Потому что этих людей уже нету здесь. И может никогда и не появится. Но было такое время, когда Господь предупредил, придет, ну не говори. Потому что просто придет узнать, где ты был, и занести куда следует. И вот приходит сестра, ты ходит кругом, ну уже такая, а как тебе там было, а это самое, я что знаю чего. Вот это притворная любовь. На языке поведения обходительная сестра, дай Бог, чтобы мы все такие были, но корень другой, другой корень. Поэтому Священное Писание говорит о том, что любовь да будет непритворна. Господь за этим очень тщательно наблюдает и желает, чтобы ничего притворного не было. А чтобы было то естественное, которое живет в нашем сердце, а естественное, живущее в сердце, должно соответствовать Слову Божию. Знаете что? Можно не притвораться, а быть как зверок. Знаете, Священное Писание говорит о Христе, я дверь овцам. А в наше часы бывает, я зверь овцам. Бывает, правда? Одна буква и все. И потому с этой точки зрения, просто Бог хочет внутреннее наполнение видеть. Чтобы ничего не было притворного. Мы часто думаем, что если я грубиян, и я эту грубость высказываю, то это нормально. То нормально, что хоть не лицемеришь. А то, что сердце полно грубости, это плохо. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы что-то расставили на свои места, вот эти конкретные советы апостола Павла. И чтобы любовь наша была непритворна. И дальше. Отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. Вы знаете, что как-то к нам, людям, зло или отрицательное очень сильно пристает. И мы очень часто обижаемся на Бога. Почему Бог нам не помогает? А я скажу почему. Потому что мы любим это зло и не отвращаемся от него. А между прочим, это повеление Господа нам лично. Он не самому себе дал приказание отвращай их, а сказал, вы отвращайтесь от зла. Это приказание. Отвращайтесь от зла и прилепляйтесь к добру. Если вы сделаете только одну часть, у вас ничего не получится. Вы должны быть куда-нибудь прилеплены. Вы не можете болтаться, так сказать, в воздухе. Если отвращился от зла, прилепитесь к добру. Иначе ты не сможешь быть ни сюда, ни туда. И это прямое приказание Господне. Я знаю, сколько случаев, когда приходится молиться для свободных людей. Конкретно. Проблему, знаешь, какие духи. Во имя Иисуса выйди вон, он мне отвечает, я не выйду, она меня очень любит, она без меня не проживет. Я сегодня выйду, а завтра я в нее войду. И после, оказывается, любит грех. Вот головой понимает человек, А здесь вот не может отказаться, и все. И ты молись, что хочешь делай, остается на должном уровне. На своем, я имею в виду, на том, на котором было. А правда, я думаю, что вот это отвращающееся от зла, наверное, надо было больше говорить, как это делать надо. Конечно, прежде всего, это просьба к Господу, дай мне ненависть ко греху. Вы помните, я вам говорил, что такое страх Господен? Страх Господен ненавидит зло. Ни братьев, ни сестер ненавидит. Я не имею права ненавидеть даже самого худшего человека, который только и делает вред. Я не имею права ненавидеть. Потому что если его ненавижу, как бы с одной стороны, вроде я прав. Это ответная реакция на его поведение. Но это ненормально. Такого не должно быть. Естественно, я ему не доверюсь до конца. Христос тоже не доверялся. Помните, он говорит, но себя им не уверял. Почему? Потому что знал, что в каждом из них. Здесь есть много нюансов. Но ненависть иметь я не имею права. Потому что ненависть от дьявола. Вот и все. Потому что мы только можем ненавидеть, это ненавидьте зло. Все остальное все отдавайте в руки Божьи. И Бог будет делать свою работу. Любовь да будет непритворна. Отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. Вот где того клея набрать, чтобы прилепляться? Отвращаться трудно. Прилепляться нашей натуре к добру. А прилепляйтесь к добру, вы знаете, что? Что это значит прилепляйтесь к добру? Значит, отдавайте свое, терпите. Понимаете, о чем я веду речь? Трудно нам сегодня это делать. Вы знаете, что вообще мы часто называем себя ветвями виноградной лозы. Так, правда, и Библия так говорит. Я есть лоза виноградная, отец по винограда. Помните это место Писания? Всякую ветвь он очищает, и так далее, и так далее. Но вы знаете, что говорит Священное Писание о виноградной лозе? Ее незавидная участь. Потому, наверное, поэтому мы и не бываем виноградной лозой. Вы, наверное, не догадываетесь, что я скажу. Она ни к чему не годна. С нее не сделаешь, а только плод приносить, виноград. А нам же-то хочется быть пригодными на все. Вы понимаете, что значит, когда говоришь, Господи, сделай меня виноградной лозой? Она ни на что не годна. Она пригодна только для того, чтобы приносить плод. И все остальное, что она будет иметь, эта лоза, это будет от благословения Господня. Правда, не совсем приятно, да? Я не хочу вас ввести в заблуждение. Я знаю, что практически все верующие люди, если не где-то работают над предприятием, это специалисты своего дела. И все это видят. Бог дает эти способности. Вы понимаете, о чем я говорю? Это не значит, что они бестолковые. Это не значит, что у них нет умения. Обычно, если они что-то делают, то делают так, что не подкопаешься. Но основное, это их назначение приносить плод и работать для Господа, они никогда не имеют ничего при всем их имении. Но имеют хлеб немножко, до хлеба, и все. И это назначение виноградной лозы. Не помню то, что в каком месте Священного Писания написано, найдете сами. Там прямой вопрос, чем отличается дерево виноградной лозы от остальных деревьев. Там дальше ответ идет. Вот поэтому нам, наверное, очень трудно прилепляться к добру. Это добро заключается в том, что человек должен жить для других, для Господа. И меньше всего думать о себе. А мы люди на земле, нам еще надо. И правда надо. И другой раз подумаешь, этот человек беззаконник, бесславит Бога и живет на широкую ногу. А тот, кто последние копейки отдает, как говорил где-то больному, живет какой-то там лачуге. И никому до его дела не надо. Ну, правда, его и не оденешь. Он скоро скинемся, потому что ему надо ходить много. Но пример вот такой. И вы знаете, с одной стороны, вроде, ну, его считают немножко не того, но в самом деле это на своем месте человек. Если кто и знает больных, то это он. Если кто знает, что у кого-то там проблема, то ему Бог скажет, у той и той сестры нахлипнет, идет со своей пенсией отдаст, а сам накормит. Хорошо, не накормит, пошел дальше. Ну, конечно, я не говорю, что у вас такие должны быть дома, что такую одежду должны носить. Я совсем не про это говорю. Но подход к делу сам. Сам подход к работе. Поэтому любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Теперь давайте подумаем, какие мы нежные. Ну, если укусим, то не до крови. Если упустим зубы, то не разорвем костюм. И это уже слава Богу. Но это же не нежность. Библия говорит конкретно. Это не просто предложение Божие. Это даже не совет. Будьте! И все. Будьте! Не могу, как хочешь, будь. Решай проблему, решай вопрос. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Что значит такое почтительности? Ну, говорит, посмиренно мудрый, почитайте один другого высшим себя. Правда? Мы понимаем, себя почитай выше. Но то не так место толкуется. А посмиренно мудрый, почитайте один другого высшим себя. Почему? По той простой причине, что Библия говорит, чтобы не осуждали друг друга. Осуждать когда можно? Когда считаешь себя высшим, чем другой. Правда? Это не значит, что занимать какую-то иерархическую лестницу выше. Можно никакой не занимать, но быть настолько умным в своих глазах, что никто не поправит. Все не так будет. Все не так. Священное Писание говорит, что в почтительности друг друга предупреждайте. Если бы эта почтительность была, все было бы немножко по-другому, чем оно есть на самом деле. Ну что ж, мы учимся. Я не думаю, что мы сегодня какие-то отморозки здесь все. Но, тем не менее, есть какой-то уровень. Этот уровень надо поднимать всякому. Независимо от нашего стажа, независимо от духовного возраста, независимо от нашего труда, который мы несем. Если мы захотим, мы всегда найдем место и время в почтительности предупредить друг друга. Не с высоты, не в пренебрежении, а в почтительности. Друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите. Вот 11 стих. Он вообще, не Павел разбил его на стихи, но есть очень удачно скомпоновали этим одним стихом одну мысль. Чтобы в усердии не ослабевать, то и глубиной сердца служить Богу, надо пламенеть духом. Если не будет этого пламени внутри, не сможете от всего сердца служить. Когда не будет гореть сердце для служения? Сердце можно служить тогда, когда сердце горит, правда? И вот горящее сердце, оно никогда не будет теплым или холодным. Есть два положения, которые Господь не любит. Теплое, наверное, самое худшее. О, если бы ты был холоден или горяч, помните? Ну, так как ты теплый, то что? Мы будем в свое время читать это место Писания. Поэтому говорит, в усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Что такое пламенеть? Есть два понятия. Я очень коротенько говорю, наше время уходит. Огонь и пламень. Мы очень часто это считаем один смысл вкладываем, что огонь и что пламень. Но когда мы начнем разбираться, то Библия говорит, пламень огня. Помните? Пламень огня. Огонь – это химическая реакция. А вот то, что мы видим, свет, тепло, это же видимое проявление огня, это пламя. Так что для того, чтобы пламенеть, надо, чтобы внутри горело сердце, это невидимый уровень. И вот это горение было, так сказать, выражено в делах любви на основании Священного Писания. И это как раз будет служение Господу. Хорошо меня поняли, о чем я вел речь? Пламень огня. Огонь – это химическая реакция, которая происходит на невидимом уровне. А пламя – это видимый результат этой реакции. Вот горение сердца, горение нашего духа. Желание делать доброе для Господа. Когда человек покой не находит, чтобы действительно найти себе применение, сделать что-то. А не спать не будет, есть не будет. А уже пламя – это то, что выражено в деле, состояние сердца, чтобы дело сделать. Вот это будет служение Господу. В ущердии не ослабевайте. Если коснуться более глубоко, то вы знаете, Библия говорит, что светильник Божий – это и есть дух человека, правда? А масло – это Дух Святой. Чтобы сердце горело, то дух наш должен быть под воздействием Духа Святого. А тело отдано на служение живое. И тогда будет пламень. А иначе будут воздушные замки внутри сердца и больше ничего. Потом просто, когда вы будете читать дома, еще раз прочитайте вот это место Писания, откройте Библию, найдите по ссылкам. Это очень интересная тема пламени огня. Это определенная тема. Я ее просто сегодня не намерен говорить, эту тему. Я просто дал наброски. Я хотел бы, чтобы мы действительно в ущердии не слабевали, духом пламенели. И таким образом служили Господу. Иначе ему служить невозможно будет. Утешайтесь надеждою. А надежды я говорил уже много. Наверное, 10 разборов было. Так что я сегодня, пожалуй, не добавлю. Кто-то другой, может быть, добавил бы. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. О скорби я тоже, наверное, говорил, тоже не буду говорить на эту тему. Но в молитве будьте постоянны. Есть две стороны постоянства. Первое. Постоянно идет тема одна самая важная. Вы знаете, как молимся? Вот загорелись за кого-то молиться. 2 дня помолились и забыли. Потом переключились на вторую проблему. И опять 2 дня помолились и забыли. А потом еще отошло, появилась 3-я проблема. Это не постоянство. Если не достигли цели, если начали делать дело и просили, то нет постоянства. Второй смысл постоянства – непрестанная постоянная молитва. Постоянно человек в молитве находится. Все свободное время. Говорит, непрестанно молитесь. Помните? Непрестанно, постоянно. По сути дела, это слова одного корня. Поэтому я очень хотел бы, чтобы эти 2 стороны постоянства, они были включены в нашу молитву. Что есть постоянная нужда, и есть постоянная молитва. Иначе можно сначала, знаете, как бегуны, рвануть, а потом сесть. Есть люди, которые рассчитывают всю дистанцию, и они свободно бегут до конца. А есть, которые рванул, выдохся и сел. Эти, которые бежали медленно, давно обогнали, пошли, а он еще что отдыхает, потому что он перебрал. Нет вот этого постепенного, этого распределения сил, как положено. Поэтому я сегодня на этом буду кончать. Пусть Господь благословит всех нас. Я думаю, будем молиться, будем просить у Господа милости, и Бог поможет нам, чтобы все то, о чем мы сегодня говорили, было исполнено в нашей жизни. Пусть нас Господь всех благословит. Аминь.